Глава первая. Леди Кларису Шар-Трени вызвали к начальнику Королевского следственного управления после ночного дежурства. Секретарь сунул ей записку с просьбой надеть парадный мундир, привести в порядок волосы и пожаловать в таком виде под светлые очи господина начальника. Дознавательница чертыхнулась, помянув багрового демона и его 15 приспешников, и сунула голову в раковину, рассчитывая, что холодная вода смоет следы бессонной ночи. Затем быстро высушила волосы одним из разрешенных бытовых заклинаний и натянула парадный мундир Королевского следственного управления, который предусмотрительно держала в шкафу, в кабинете, как раз на случай таких внезапных просьб. Ожидающий в приемной начальника посетитель, беловолосый и светлоглазый, первым делом уставился на ее немного влажные после мытья черные кудряшки. Видимо, посчитал, что если вопрос с волосами потребовал отдельного упоминания, значит, тут есть на что посмотреть. Откуда ему было знать, что просьба привести в порядок волосы — это всего лишь милая шутка начальника с намеком на высокий статус посетителя? 3 года назад Клариса, будучи младшей помощницей следователя, уже попадала в просак, показавшись одному из высоких гостей с волосами, сожженными драконьим плевком. Эффект от созерцания обугленной лысины прекрасной леди был таким впечатляющим, что все аргументы типа «девушка участвовала в задержании опасного преступника, а защитный амулет разрядился» разбились о драконий снобизм, и ее руководитель получил выволочку на самом высоком уровне. Кларисе тоже тогда досталось, но начальник быстро остыл, подарил ей новый огненный амулет и длинный блондинистый парик на случай возможных эксцессов. Волосы с тех пор отросли, Клариса ушла в дознавателя, но фраза так и осталась паролем на случай налета очередных высокородных посетителей. Хотя в этот раз Клариса решила не рисковать и воспользовалась казенной раковиной. Но посетитель недолго рассматривал ее кудряшки. Из кабинета начальника Королевского следственного управления почти сразу же высунулся старший следователь, непосредственный руководитель Кларисы. «Прошу пройти в кабинет. Ах, да. Познакомьтесь, это леди Клариса Шар-Трени, младший дознаватель отдела по борьбе с незаконными заклинаниями. Леди Клариса — это лорд-дракон Рииши Кашет Эгергерский». «Можете не ломать свой очаровательный язык, леди Шар-Трени, и звать меня просто лорд Рикошет», — улыбнулся посетитель, отвечая на ее церемонный поклон. «Вам, наверное, известно, что я занимаю должность ректора Академии». Клариса кивнула, переступила порог кабинета и мысленно помянула багрового демона, умоляя его взять в приспешники лорда Рикошета с его «очаровательным языком». Багровый демон, разумеется, не откликнулся. В самом деле, это было бы удивительно, учитывая, что Клариса поминала его по 3 раза на дню, и обычно это звучало как «багрового демона тебе в задницу!» На месте демона она бы тоже обиделась. «Леди Клариса уже в курсе дела», — деловито сказал старший следователь, прикрыв за собой дверь. «Как и вся столица, я полагаю», — сухо заметил начальник управления господин Драко. «Устраивайтесь поудобнее, господа, леди и ты, Рикошет. В последнее время ты приносишь одни проблемы». Клариса опустилась на стул, наблюдая, как ректор жмет руку начальнику управления, а тот морщится и недовольно ворчит в адрес Рикошета и его развратных студенток. «Напомню, что 3 дня назад тело Жанны Адейраора было обнаружено в Драконьем каньоне недалеко от Академии». Продолжил старший следователь, когда господин Драко закончил с нотациями. «У бедняжки сломана шея, а эксперты установили, что максимум за час до смерти Жанна вступила в интимную связь с неустановленным лицом. К сожалению, никаких успехов за эти 3 дня мы не достигли. Улик нет, свидетелей нет, следов изнасилования тоже нет, а лорд-дракон Генрих Адейраора рвет, мечет и требует наказать виновных». «Поэтому тебе придется взять отпуск без сохранения заработной платы, отправиться в академию и заняться расследованием. Вопросы?» Клариса хотела спросить, почему бы не послать на дело настоящего следователя, а не дознавателя из отдела по борьбе с незаконными заклинаниями. Почему такие сложности с отпуском? И что, наконец, мечет Генрих Адейраора? Но решила, что эти вопросы спишут как риторические. Так что она ограничилась тем, что поправила воротник и сдержанно уточнила, когда можно будет ознакомиться с документами о ходе расследования. Присутствующие дружно удивились такой покладистости. «Клариса, «Вы даже не спросите, почему я выбрал именно вас?» — умилился господин Драко. Несмотря на фамилию, этот седовласый служака был чистокровным человеком. «А это важно, господин Драко. Только если лорд начнет возмущаться, почему дело об убийстве его любимой дочери ведет девица. Но вы же понимаете, что мы не можем отправить мужчину шарить в поисках улик в женском корпусе Академии». «Вообще-то можем», — подал голос ректор. «Только родители девушек будут жаловаться. Поэтому мы лучше отправим девушку искать улики в мужском корпусе. Думаю, воспитанники будут не против. А так будет возмущаться один Магарыч. Но он и так ворчит третий день и ничего нового не скажет». «Сложность заключается в том, что тебе придется вести расследование под прикрытием», — добавил старший следователь. «Видишь ли, Генрих Адейраора не хочет пачкать имя своей любимой дочери такими неприглядными подробностями. Было решено закрыть дело, списав все на несчастный случай. Поэтому ты возьмешь отпуск, устроишься в академию и будешь читать там спецкурс по правовым дисциплинам. Возьми со стола дело Жанны Адейраора, я сейчас объясню, в чем проблема». Клариса схватила толстую папку и стала просматривать собранные за 3 дня документы. Старший следователь стал рядом, комментируя каждый лист, а господин Драко тем временем завел с рикошетом пространную беседу о делах Академии. Жанне Адейраора было 19 лет. Она поступила в Академию месяц назад, сразу на 4-й курс. «Вообще, в Академию принимали с 16-17. Именно в этом возрасте у юношей проявлялась драконья сущность и открывалась способность к превращению в крылатого, чешуйчатого ящера». Академия была создана 500 лет назад, сразу после Великой войны, расколовшей Единое Королевство на 2 части. В те времена драконов учили полетам, контролю над своей сущностью, огненному дыханию и прочим специфическим дисциплинам, и обучение длилось всего 1-1.5 года. Потом кто-то подумал, что нужно добавить историю, языки, торговое дело и прочие полезные дисциплины, и так Академия превратилась в полноценный университет. Правда, учиться этим премудростям приходилось целых 5 лет, но родителей все устраивало, а самих студентов никто не спрашивал. Лет 200 назад в Академию начали принимать и драконьих леди, наследниц благородных родов. Девочки не имели драконьей сущности, и в последние лет 500 леди летали только в легендах, поэтому в Академии их учили тому же, что и в обычных женских пансионах. Тем не менее, благородные дома из кожи вон лезли, стараясь пристроить дочерей в Академию. Это стало вопросом престижа. Генрих Адейраора плевал на престиж, и Жанна училась в обычном пансионе, но месяц назад она вляпалась в какую-то амурную историю, и бдительные родители перевели ее сюда. «По словам лорда дракона, Жанна влюбилась в обычного человека», — прокомментировал старший следователь. «Подробности я не знаю, но по рассказам сестер там фигурировал Сеновал». После таинственной истории с Сеновалом Жанну разлучили с возлюбленным и отправили в ссылку. Пока молодой человек страдал и пытался выдать себя за дракона, чтобы поступить в академию, Жанна обнаружила, что на курсе полно других мужиков. В тот злополучный день она должна была пойти на свидание. «С каким-то неустановленным драконом. Дальше со слов подруги. Имя неизвестно, фамилия неизвестна, особые приметы — божественная красота», — не выдержала Клариса. «И как я буду это расследовать?» Жанна не доверяла своим подружкам после ситуации с Сеновалом. «Считай дальше, Клариса. Последний раз Жанну видели по пути в беседку, и через 10 часов бедняжку обнаружили мертвой в драконьем каньоне. В крови у нее нашли алкоголь, на теле следы интимного контакта, а травма и положение тела говорит о том, что ее сбросили не с обрыва, а с высоты драконьего полета. Поэтому Генриху Адейраора очень интересно, что за смазливый дракон напоил и соблазнил его дочь, а потом выбросил в каньон за ненадобностью». «Багрового демона в задницу», — пробормотала Клариса, перебирая зачарованные портреты. Нежная блондинка Жанна, ее очаровательная рыженькая подруга и 3 молодых красивых дракона, наиболее тесно общавшихся с девушками. «И 15 приспешников сверху. Как можно быть таким уродом?» «Леди Шартрини». Клариса подняла глаза и вздрогнула, обнаружив змеящуюся улыбку на сухих губах господина Драко и растерянно моргающего рикошета. «Прошу прощения», — вырвалось. «А других кандидатур у вас нет?» — жалобно спросил лорд Рикошет, который, очевидно, вспомнил, что она будет преподавать, и представил лексикон девиц Академии после общения с такой чудесной учительницей. Благородная леди Шартрени вспомнила, что находится в обществе лордов и высоких начальников, потупила взор и принялась виноватым видом листать материалы уголовного дела. К счастью, драконьи лорды не обладали способностью читать мысли. Рикошету едва ли понравилось бы обнаружить себя в компании с багровым демоном и еще парочкой интересных личностей. «Лучше Кларисы мы все равно никого не найдем», — спокойно сказал господин Драко. «У нас в управлении есть и другие девушки-следователи, но далеко не все могут похвастаться благородным происхождением, а я не собираюсь отправлять своих людей воевать с драконьим снобизмом. Тут даже у Кларисы могут возникнуть определенные сложности, потому что она немного незаконнорожденная», — поддержал старший следователь. Леди Шартрени с интересом прищурилась, прикидывая, что он имеет в виду под «немного». Следователь поймал ее взгляд и попытался загладить неловкость. «Во всяком случае, они быстро поймут, с кем связались». Стоит ли говорить, что после такой чудесной рекламы лорд Рикошет принялся отбиваться от подарочка в виде агрессивной незаконнорожденной дознавательницы с удвоенной силой? Услышав мнение блондинистого моралиста о своих манерах, Клариса вскинула брови и тут же поджала губы, поймав предупреждающий взгляд начальника. «Не понимаю, чего ты, Рикошет, недоволен», — сказал господин Драко, от души насладившись этой сценой. «Клариса же будет преподавать право, а не уроки хороших манер. К тому же, с учетом того, что ты уже 10 минут оскорбляешь леди, такие уроки не помешают тебе». Лорд Рикошет распахнул глаза, вскочил со стула и повернулся к Кларисе. «Ох, леди Шартрени, я не хотел!» «Не беспокойтесь, лорд». «Меня не оскорбить так легко», — чуть улыбнулась дознавательница. «Когда мне приехать?» «Завтра похороны бедняжки Жанны», — ответил за Рикошета господин Драко. «И послезавтра вам нужно прибыть в академию».